цепкий взгляд его скользил по морю. Рядом с Вири первый стрелок, он же гарпунер. Наверное, самый сильный, решил Маркин. Оставались еще двое, сам Маркин и его сосед. «Мы матросы», — подумал он, — «стрелки». Стаи морских птиц, низко проносясь над водой, резко под углом сворачивали рядом с байдарой и уходили к берегу. Они уйдут на южную оконечность Чукотского полуострова и будут зимовать у Имтука в Беринговом море на незамерзающих разводях. Шум птиц да плеск воды о байдару да легкое постукивание мотора — больше ничего не нарушало холодную тишину. Никто не разговаривал, и это нравилось Маркину. Как всякий человек, имеющий дело с природой, а значит, очень часто с одиночеством, он любил тишину и ценил эти редкие минуты, когда не выпадали в суете городского быта. «Звено на борту полностью», — подумал Маркин, — «шесть человек. Значит, я и Вири кого-то заменили. Кто-то остался на берегу, два человека. Вместо них взяли нас, наблюдателя и науку. Доверяют. Тем двоим, что остались на берегу, наверное, обидно. Не каждый раз встречаются киты». «Впрочем, чего это я делю шкуру неубитого зверя? Тьфу-тьфу!» — мысленно клялся Маркин, чтобы не сглазить. «Не видно китов. Нет совсем охоты. Эх, плохо!» Если б знал Маркин, что сейчас он думает почти по-эскимоски. Несколько раз показывались круглые головы лохтаков. Звери любопытствовали. Они подплывали и подолгу смотрели на байдару. Даже издали было видно, какие у них громадные круглые глаза. Вири обернулся, показал Маркину на первого стрелка и на лохтака. Он с одной пули прямо в голову, меткий, и вздохнул. Первый стрелок ничего не сказал, улыбнулся. «Он и утке может в голову, если утка не летит», — продолжал Вири. Первый стрелок сел спиной к Маркину, и тот выражение его лица не заметил. Маркин кивнул Вири. «Понял, мол, хорошо, мол, нам бы так». Вири поднес бинокль к глазам и медленно провел им по горизонту. Пусто. Через час подошли к ледяному полю. Поле было составлено из больших льдин, разделенных разводьями. Пришвартовавшись к одной льдине, выключили мотор и начали с ней вместе дрейфовать, наблюдая за разводьями. И вдруг у дальней кромки метров за 300 раздался выдох, и из воды ударил фонтан, разделившийся в вершине струи на два султанчика. «Кит!» — вскочил Маркин. «Гренландец!» Байдара под ногами пружинила. Маркин не удержался и сел. Да, такие фонтаны бывают только у гренландских китов. Как охотовед, Маркин знал, что охота на них запрещена. Но в правилах была одна оговорка. Запрещена для промысла китобойным судам, катерам и флотилиям, но разрешена местному населению для своих нужд. Сейчас как раз такой случай, и нарушения нет. Стрелки по команде Вири взялись за весла. Каким-то особым чутьем Вири угадывал подводный путь исполина. Маркин удивился, что байдары пошли не к киту, а от него. Они по-прежнему шли в линию друг за другом с большими интервалами –